Глава 20. 3920 год до нашей эры. Бриар с нежностью смотрел на сына. Флиперия подарила ему 5 детей, но старший, Харизакул, на голову превосходил братьев и сестер. В волшебстве он почти не уступал отцу, а в уме, пожалуй, и опережал. Да еще и музыкальный талант. Харизакул родился с абсолютным слухом и достиг удивительных успехов в аристомагии. Это сложная и редкая разновидность искусства, но мальчику она давалась легко и непринужденно. С тех пор, как Харизакул достиг совершеннолетия, Бриар перестал опасаться, что империя рухнет сразу после его смерти. Конечно, он не собирался умирать. 110 лет минуло с тех пор, как Бриар Всемогущий стал императором единого Парифата. И за эти 110 лет он не постарел ни на день. В свои 380 лет по-прежнему выглядел от силы на 40. Бриар немало сделал за это столетие. Покончил с гражданской войной и усмирил сепаратистов. Полностью восстановил сеть порталов. Заключил договор с Алмазным Раем, сделав титанов снова друзьями империи. Дал миру всеобщее магическое образование. Уже целый век Парифат процветает и развивается. Почти 100 лет ничто не омрачает его спокойствие. Почти ничто. Была та схватка на площади философов. 50 лет прошло, но по сей день свежа в памяти. Молодое поколение волшебников попыталось вновь сделать империю республикой. Попыталось убить его, Бриара. Лучшие из ордена золотых магов тогда обернулись против него. С тяжким сердцем ему пришлось казнить собственных учеников. И теперь золотые маги вообще утратили полезность. Они давно не выполняют никаких важных функций. Когда-то они были клинком в руках Бриара, и немало врагов он сим клинком сразил. Но врагов больше не осталось. Уже много лет клинок просто висит на стене. И ладно бы просто висел, как пустое украшение. Золотые маги постепенно забирают все больше власти. Площадь философов по-прежнему помнят многие. И все громче шепчутся, что стоит попробовать снова. «Камильф!» — хлопнул в ладоши Бриар. «Приди!» В зале сгустился воздух, и из него вышел первый советник. Камильф хладнокровный. Второе лицо в государстве. Его годы тоже не согнули, но для полуэльфа это и неудивительно. «Объявишь мою волю», — произнес Бриар. «С сегодняшнего дня Орден Золотых Магов распущен». «Полностью?» — без особого удивления уточнил Камильф. «Полностью. Провозгласишь, что отныне Золотые Маги утрачивают особый статус, титулярность и привилегии, в том числе право применять чары старших разрядов. Без лицензии. Нарушителей ожидает Бирюзовый холм». «Разумно?» – прокомментировал Харизакул. «Поздновато немного, но время еще не упущено». Бриар вздохнул. Сын и наследник много лет уговаривал его распустить орден. Впервые завел об этом разговор сразу после площади философов. Но Бриар просто не мог так поступить с теми, кто возвел его на трон, с теми, кто поддерживал в первое десятилетие. Тяжелое и страшное десятилетие, когда Парифат едва не рассыпался на куски, с теми, кто одолел крушителей. Эту безумную волну сепаратистов, что массово уничтожали порталы. Но их осталось уже немного. Тех, первых золотых магов, верных и заслуженных, помнящих Бриара без императорского венца. 100 минуло все-таки. Одни пали в боях, другие казнены, Кто-то скончался своей смертью, кто-то ушел в отставку и коротает дни на вилле. Остальные же... Старые друзья поймут, а новое поколение... В нем как раз и проблема. Буйную молодежь следует укоротить, пока это еще можно сделать бескровно. Немогущие и малоодаренные будут только рады. У многих золотые маги уже в печенках сидят. Слушаю и выполняю. Чуть наклонил голову Камильф. Будут ли еще повеления, государь? Сегодня нет, можешь отбыть. Камильф прищелкнул каблуками и исчез. Бриар снова остался наедине с сыном. Через час-другой, когда известие об указе будет обнародовано, в Парифагене станет очень шумно. Золотые маги не примут разжалование безропотно. Многие начнут возмущаться, иные наверняка попробуют прорваться к императору. Бриару придется выступать на площадях и перед проектокристаллами, обосновывая свое решение. Ему не хотелось. Нет, он не жалел, что позволил покойному Астрага убедить себя. Но ему никогда не хотелось носить корону. Бриар тяготился своими нынешними обязанностями. Он делал все, что должен делать император. И Парифат не мог пожаловаться на своего властелина. Но сам Бриар не был счастлив на троне. Там оказалось холодно и одиноко. Раньше было легче. Пока была жива Флиперия, пока дети оставались детьми, пока в молодой империи еще было к чему приложить руку. Теперь жены больше нет, дети давно взрослые, а государственный механизм так хорошо отлажен, что крутится сам по себе. Если посадить вместо императора соломенное чучело, Парифат этого не заметит. Пока не грянет очередной кризис, конечно. С каждым годом Бриар передавал все больше полномочий сыну. Цесаревич заменял его уже везде, где можно. За собой отец оставлял лишь самые важные решения, вроде только что принятого. Сам же он все реже покидал личный чертог, все реже появлялся на официальных мероприятиях. Из дома его мог выманить только ежегодный прием в Алмазном раю. В беседах с Аэтернусом Бриар отдыхал душой. Только Вечный мог понять Всемогущего. Только с ним Бриар не чувствовал себя на каком-то пьедестале. И еще с Криобалами. Бриар окончательно отказался от мысли творить их массово. Но свой единственный, заветный комплект твердо намеревался закончить. Уже почти закончил. Вот он, плавает в воздухе, фантастической толщины том в кожаном переплете. Почти 3000 страниц. Его сложно держать в руках, сложно открывать. Бриар давно сбился со счету заклинанием, что туда занес. Если в самом начале он выделял каждому криобалу отдельную страницу, то потом стал писать их на свободных местах, теснить на полях, начинать на одном листке и заканчивать на другом. Бриар экспериментировал. Он искал новые варианты, проверял криобалы на внутренние ограничения. К тому же, ему еще и не хотелось тонуть в груди бумаги. И многие страницы уже не в лучшем состоянии. Им целые десятилетия, они поистрепались, обветшали. Давно пора это все как-то закрепить, особенно титульный лист. Он вообще ветхий. Бриар написал его больше 100 лет назад. И он тоже заклинание, тоже криобал. Очень необычный криобал. Сам по себе бесполезный, зато указывающий на остальные. В купе с оглавлением они составляют пару криобалов-хранителей. Первая и последняя страницы. Бриар создал их на случай, если какая-нибудь из страниц потеряется или будет украдена. Но одним колоссальным томом им уже неуютно. Право, с этим тоже надо что-то сделать. Они как слишком расплодившаяся семья, которой стал тесен общий дом. «Какое сегодня заклинание, отец?» Подошел поближе Харизакул. «Драконова погибель», — рассеянно ответил Бриар. «Ты просил». «Не помешает?» — согласился Харизакул. Бриар сумрачно кивнул. «Драконова погибель» — одно из его личных заклинаний. Он создал его в разгар гражданской войны, когда дракония поддержала крушителей. Гигантские ящеры присмирели, когда узрели Бриара, просто указывающего на них пальцем и убивающего. Страшное заклинание, мощное и очень трудное в освоении. Кроме самого Бриара, им владеет человек 5-6, не больше. Тот же Харизакул, Камильф, Майна. Вот еще Абраксол недавно выучил. Внуку всего 20 лет, но какой удивительный талант. Трудно поверить, что его отец, человек почти что немогущий, едва-едва освоил простейшие чары. «А титанову погибель ты записал?» — спросил Харизакул, глядя на рождающийся Криобал. «Нет, это заклинание я придумал напрасно. Из своей памяти стереть его не могу, но других учить не буду». «Отчего так? Отец, ты же сам рассказывал нам о дяде Бракаре. Разве не титаны его убили?» «Мы сами начали ту войну, сын», — поморщился Бриар. «По глупости и жадности прежнего сената. Этого больше не повторится. Титаны — наши друзья». «А что насчет безумных, озверевших? Они тоже друзья?» Перо замерло в пальцах Бриара. Он искал контр-аргументы, но уже видел, что не найдет. Харизакул прав. Озверевшие титаны — бич алмазного рая и всего мира. Они появляются редко, но все же чаще, чем нашедшие жребий. И другие титаны не убивают их, не сажают в клетки, а просто изгоняют со своего острова, предоставляют справляться с ними смертным. А это по-горонски тяжело. Каждый озверевший титан — гигантская проблема. Но даже так, не станет ли создание Криобала титановой погибели нарушением клятвы? Той самой клятвы, что Бриар дал Аэтерносу 130 лет назад. Он поклялся вратами Шиаса и бессмертной душой. Дал слово, которое не нарушит ни один волшебник. С другой стороны, если так рассуждать, Бриару впору выпить яд, потому что сам-то он это заклинание знает. Что изменится, если он его запишет? «Хорошо, я сделаю и такой Криобал», — пообещал Бриар. Он закончил титанову погибель за 3 дня. Потом добавил тотальное уничтожение, смерть огня и обличье саранчи. Перенес на бумагу демонизацию и темное обращение. Бриар воплощал в виде криобалов самые мощные, трудные и страшные заклинания. Те, которыми владеют только величайшие волшебники. А за окнами бурлил Прифаген. На дворцовой площади который день шумели разжалованные золотые маги. Они не могли смириться с потерей привилегий, не могли принять превращение в обычных подданных. К счастью, Харизакул позаботился о наблюдении за самыми буйными. Тех, кто пытался что-то устроить, почти сразу же изолировали. Самые могущественные были заблаговременно успокоены. Одни получили высокие должности, других умиротворили звонкой монетой. На это пришлось пойти, чтобы избежать возможного путча. И пока его сыновья и советники трудились, не покладая рук, Бриар Всемогущий создал последний Криобал. Абсолютную неуничтожимость. одно из тех ультимативных заклинаний, которыми кроме него не владел никто. И добавив абсолютную неуничтожимость в фолиант, Бриар применил ее на нем самом. «Зурек топаразика тоге», — прочел он, — «Арумар тагаха иссида, Норидана озока ташити ма, Зуафара такага эститора ом, даруке». Все. Теперь криобалы невозможно уничтожить и даже повредить. Отныне они навечно закреплены в том состоянии, в каком существуют сейчас. Этот гигантский том, он и в самом деле слишком гигантский. Без магии его трудно даже взять в руки. И Бриар снова стал читать заклинания. Узы, еще одно заклинание, которое он создал специально для криобалов, непригодное ни для чего иного. Повинуясь воле чародея, страницы мелькали в воздухе, а текст на них шевелился, переползал с листка на листок. Криобалы сортировались по типу чар – боевые, бытовые, природные, погодные, медицинские, психозрительные и закромочные. На 7 больших глав разделил Бриар все, что знал и умел. Последней осталась абсолютная неуничтожимость. Как-то уж так вышло, что пересортировка заставила криобалы расползтись немного просторнее, и самому последнему не хватило бумаги. Абсолютную неуничтожимость вытеснили на переплет. Только и смог произнести Бриар. Неожиданная штука. Даже для самого создателя неожиданная. Как будто криобалы чуточку проявили и собственную волю. Пожалуй, не стоит их уже и называть во множественном числе. Слишком они едины в этом бумажном конгломерате. Они теперь криобал. Беспрецедентная волшебная сущность, которую произвел на свет он, Бриар Всемогущий. Этим своим произведением он гордился сильнее, чем Парифатской империей. Но гордости примешивалось и еще какое-то странное чувство. Бриар сам не до конца верил себе, но то был страх. Он побаивался этого внушительного тома. Работал над ним 120 лет. Сотворил такое, чего прежде не творил никто. Но теперь собирался уничтожить. Не в смысле прекратить существование, конечно. Да, криобал невероятно опасен. Слишком огромное могущество он дает. И слишком легок в использовании. Любой, кто его заполучит, будет равен Бриару Всемогущему. И даже отчасти его превзойдет. Заклинание, что он поселил на страницах криобала, срабатывают каждый раз безотказно. Сами источают для себя ману. Не знают сомнений и неуверенности. И им безразлично, кто их читает. Бродяга, ребенок, сумасшедший, самый гнусный индивид на свете. Криобал сработает в любых руках. За себя Бриар не волновался, а потомкам и советникам доверял всецело. Но временам свойственно меняться. И Бриар повелел криобалу разделиться. Повторно прочел узы с несколькими дополнительными условиями. И небывалой толщины том рассыпался на 7 книг обычного размера. Все в обложках разных цветов. Черная, бурая, серая, красная, синяя, зеленая и белая. Отдельно оказались титульный лист и оглавление. Кажется, криобал не сумел решить, в какую из своих частей их отправить. Криобал? Нет, теперь уже снова во множественном числе. Криобалы. Наверное, надо придумать им какие-то заглавия. Собственные имена. Ладно, это еще успеется. Право, кому есть дело до подобной чепухи? Бриара больше интересовало другое. А где же абсолютная неуничтожимость? Куда делось его последнее и самое мощное заклинание? Он листал криобалы один за другим, но не мог найти эту бедняжку, вытесненную остальными на переплет. Ну да ладно. Заклинанием больше, заклинанием меньше. Честно говоря, сейчас, глядя на итоговый результат, Бриар не чувствовал к нему интереса. Все, конец. Он завершил эпохальный труд. Больше ничего не добавить и не изменить. Не хороводы же водить вокруг этих книжек. На следующий день император Бриар созвал совет. Было утро, в высокие окна лился свет, у дверей застыли привратные големы, а у круглого стола расположились 9 первых лиц государства. Один в чуть более высоком кресле, чем остальные, и в кристальном венце. В отличие от сената республики, громоздкого, неповоротливого, императорский совет малочислен. Всего-навсего 8 индивидов, и лишь 2 из них – великие волшебники. Все те же Харизакул и Камильф, наследный принц и первый советник. 6 остальных – обычные подданные, немогущие и малоодаренные. Бриар давно понял, что раздавать кресло в совете за чародейский талант – ошибка. Мудрость и способность к управлению – отнюдь не всегда ему сопутствует. «Мир вам, о мудрые!» — произнес дежурную формулу Бриар. «Вечной жизни колдующему императору!» — ответил дежурной формулой Камильф. «Мы живем, дабы служить!» Остальные 6 и Харизакул внимательно глядели на государя. Бриар повел рукой, и на столе появились 6 книг. «Вчера я закончил криобал», произнес император. Советники переглянулись. Всем присутствующим было ведомо об этом проекте Бриара Всемогущего. Но кроме них 8, из ныне живущих о нем не знает никто. Прошли те времена, когда Бриар обсуждал свои эксперименты со всеми подряд. «Я разделил криобал на 7 книг», — продолжил он. «Я хочу передать их вам на хранение». «Государь», — приподнял бровь Камильф, — «мне они больше не нужны», — с полуслова понял Бриар. «Там нет ничего, чего я не умел бы сам. По этой же причине ты криобала не получишь, Камильф. Тебе он тоже не нужен. Остальные же... Поднимись, Гахир». Огромного роста тролль навис над столом. Бриар подтолкнул к нему книгу в красном переплете. «Военный советник Гахир Музро», — молвил он, — «ты получаешь гримуар войны». Советник неловко поблагодарил и сел, а Бриар поднял следующего. «Финансовый советник Змульк Тапарисси», — сказал он, — «ты получаешь... гримуар земли». Длиннобородый гном не без труда взял книгу в буром переплете. Та с трудом умещалась в крошечных ладошках. «Природная советница Оймя Кодерас», — произнес Бриар. «Ты получаешь гримуар леса». «Я буду хранить его, о колдующий император», — склонила голову эльфийка, касаясь книги в зеленом переплете. «Погодный советник Май-Май Топари-Ай», — продолжал Бриар, — «ты получишь гримуар океана». Тритон в пенном жабо подтянул к себе книгу в синем переплете. «Астральная советница Нагина Ластаэлло», — молвил Бриар, — «ты получаешь гримуар мертвых». Седовласая женщина молча поклонилась, забирая книгу в сером переплете. «Социальная советница Льомато», — подошел к концу Бриар. «Ты получаешь гримуар света». Книга в белом переплете тоже нашла своего хранителя. И в зале воцарилось недолгое молчание. Никто не открывал своих криобалов, все ожидали новых повелений. «Есть еще и седьмой», — чуть промедлив произнес император. «Гримуар мрака, но ему я хранителя не назначу. Там заклинания из закромочного раздела, в основном касающиеся демонов и того, что им сродни». Раздался чуть слышный вздох, но никто по-прежнему не прокомментировал слов государя. «Гримуар мрака я поместил в отдельное хранилище», — добавил Бриар. «Где оно, будут знать мой наследник и первый советник. Им же я вручу ключи от хранилища. И понадобятся оба, чтобы его отомкнуть. Но отмыкать его не надо. Если только не случится чего-то вроде вторжения демонов. Остальными же криобалами пользуйтесь по мере надобности. Не злоупотребляйте, конечно, но там нет ничего такого, чему не учили бы в школах искусства. Хотите ли вы задать мне какие-то вопросы?» «Верно ли я понимаю, что в случае моей отставки или смерти синий криобал перейдет к моему преемнику?» — проскрипел погодный советник. «Да, наверное», — пожал плечами Бриар. «Этот вопрос мы обдумаем, когда он станет актуальным. Никто же из вас не собирается пока что ни в отставку, ни в ШИАС?» Советники издали вежливые смешки. Военный советник, листавший свою книгу, прочистил горло и спросил: «А при каких обстоятельствах можно вообще использовать красный криобал? Тут много такого, что может громхать целые города». «Доверяю твоему чутью, Гахир. Есть еще вопросы?» «Ты уверен, что это разумно?» — спросил Камильф. «Я, как и ты, всецело доверяю каждому в этой комнате, но это сейчас. Могущество чародея — вещь непередаваемая. Его нельзя украсть или отнять. А эти книги можно. Что, если завтра к тому же Гахиру влезет вор и...» «Я об этом сразу же узнаю», — закончил Бриар. «Я создал небольшую страховку для таких ситуаций. Маленькую сущность. Если любой из криобалов перейдет в другие руки, мне об этом станет известно. А если вдруг я умру, эта сущность перейдет к старшему из моих прямых потомков. К тебе, Харизакул». «Ну хорошо, но...» «Это всего лишь книги, Камильф. Гримуар мрака будет храниться в предельной безопасности. А остальные не опаснее глобальных боевых артефактов. Ты же не трясешься при мысли о том, что кто-то утащит одну из звездных катапульт?» «Звездную катапульту может утащить разве что Марградант», — сухо произнес Камильф. «Но я понял твою точку зрения, государь. Ты в своем праве, я повинуюсь». Оставшаяся часть заседания была скомканной. Все восстания бывших золотых магов погасили в зародыше. Стихийных бедствий в ближайшие дни не предвидится. Финансовый год должен закончиться с хорошим профицитом, а средняя продолжительность жизни подданных людей выросла до 130 лет. Производство жизненного эликсира в очередной раз удалось удешевить. Не исключено, что со временем его возможно будет сделать даже бесплатным. Из плохих новостей разве что жатвенный набег гахиримов в Астракии. Скосили целый поселок, число погибших превышает 300 душ. Паргарону почему-то полюбился молодой континент. Это уже третий случай за год. Бриар неоднократно выкатывал демонам ноты, имел неприятный разговор с Гламгальдригом, но темный господин лишь посмеялся. Он де не отвечает за каждого гахерима, которому вздумалось поохотиться. Однажды дело точно дойдет до войны. Было у Бриара такое мрачное предчувствие. В эпоху ледника Парифат целое тысячелетие был пастбищем демонов. И они этого не забыли. А Гламгальдрик не забыл, как Бриар использовал его вместо мутовки. Раздав 6 криобалов и надежно захоронив черный, Бриар какое-то время еще жил обычной жизнью. Его охватило странное оцепенение. Растерянность. Он достиг всего. Возвысился над целым миром, обрел могущество, сравнимое с божественным. Он бессмертен, неуязвим и почти всемогущ. Никто и ничто не может причинить ему вред. Он будет править Парифатом неограниченно долго, будет вечным колдующим императором. Но теперь и это казалось ему недостаточным. Да, он космически могущественен, но это не бесконечно. Его могущество по-прежнему имеет пределы, очень далекие, почти неразличимые, но имеет. Бриар может вылечить любую болезнь, воскресить мертвого, вернуть молодость, но не всегда, не каждому, не при любых обстоятельствах, по-прежнему с ограничениями. Он победил смерть, но пока только для себя одного. Бракар погиб, Астрага умер, Флиперия тоже скончалась. Бриар очень любил своего брата, лучшего друга и жену. Но спасти их не смог. Вернуть к жизни тоже, хотя других покойных воскрешал не единожды. Возможности даже самой великой магии, увы, не абсолютны. Чем ты старше, тем больше лет твоему астральному телу, тем больше нужно волшебства, чтобы просто продолжать жить. И дело не только в прожитых годах, не в одном только ходе времени. Иногда и сравнительно молодой индивид уходит на ту сторону, и его уже не вернуть, хоть перевернитый мир вверх тормашками. Но Бриар собирался все это изменить. Он не оставил своей заветной мечты, не перестал искать универсальное заклинание, заветное слово волшебства, вмещающее в себе всю магию, сколько ее есть. Качественно новое чародейство. Живые заклинания Криобала были просто черновыми версиями, пробой сил, первой попыткой. Бриар двигался в верном направлении, просто не совсем прямым путем. И теперь, имея за плечами новый опыт, создав эти 7 разноцветных томов, он с новым усердием ринулся в бой. И всего за год достиг успеха. Заканчивался 111 год империи, когда он с дрожью в теле ощутил. Вот оно. Нашел. Ему больше не нужен Криобал. Ему вообще больше ничего не нужно. Когда универсальное заклинание сольется с его плотью и кровью, он воистину предстанет всемогущим. Магия станет им, а он станет магией. Сам станет живым универсальным заклинанием. Только его воображение будет ограничивать его возможности. Такой силы нет даже у богов. Была глубокая ночь, и Парифаген крепко спал. Другая половина планеты освещена сейчас солнцем, но здесь небо усыпано звездами. Колдующий император стоял на балконе, смотрел на свою столицу и размышлял. Ему хотелось сделать один единственный шаг, но он медлил. Слишком долго он шел к этой цели, и теперь не мог полностью осознать, что наконец-то ее достиг. Хорошо было бы поговорить сейчас со Страга. Может, призвать его дух? Бриар иногда тревожил старого друга. Приглашал в гости, сиживал с ним у камина. Почему же не сделать этого прямо сейчас? В Шиасе нет дня и ночи. «Я тяну время», — произнес слух император. «Как глупо». По телу пробежала дрожь. Это будет не просто побег из тюрьмы. Бриар прошел огромный путь от той самой первой странички и готовился теперь сделать последний шаг, но по телу бежала дрожь. Никто еще не делал подобного, не было прецедентов. Как это будет выглядеть? Насколько изменится сам Бриар? Останется ли он все еще человеком? Он никогда не узнает, если не попробует. И Бриар Всемогущий поднял посох. Давно уже чистой воды бутафория, но сейчас он придал уверенности. Волшебник расставил ноги пошире, вскинул руки, набрал воздуху в грудь и торжественно произнес слово волшебства. «Идим!» Наутро в императорских покоях нашли только посох. Он лежал возле обгорелого пятна на полу и сам все еще дымился. После долгого, но бесплодного расследования Бриар Всемогущий был объявлен мертвым. Новым колдующим императором стал Харизакул.